Глава 48. Сокурсники выглядели неважно. Обоих парней разукрасили так, что мама родная не узнала бы. Видимо, отбивались они до последнего. Лакшери досталось чуть меньше. По крайней мере, лицо у нее было без следов избиений, да и очки оставались на привычном месте. Но она сильно прихрамывала и держалась обеими руками за бок. «Что, надеялся, что они сбегут и приведут подмогу?» Издевательски подбоченилась Мальвина. «Вот же самка собаки!» Прошипела Анютка, сжав кулаки. И тут же получила легкий тычок кулаком под ребра, заставивший ее согнуться. Я глухо зарычал, но холодная сталь продолжала прижиматься к моему горлу, вынуждая оставаться на месте. «Так, было при них что-нибудь ценное? Меч вижу, что еще?» Наиздевавшись надо мной, посерьезнела Мальвина. «Ружья!» Донеслось из-за моей спины. «Пистолет! И еще у девки было вот это с собой!» Добавил один из келдингов, сопровождавший студентов. И протянул Мальвине прямоугольную коробочку переносной рации. Квазиха при виде рации сначала заметно побледнела, потом покраснела. Злобно зыркнула на сжавшуюся от страха и боли Лакшери. И, наконец, лицо ее приобрело сдержанно жесткое выражение. «Не тянем резину! Тащите жертв к крестам!» Зычно гаркнула она. Кексы карантина снова потащили на пригорок. Студенты, уже было снятые из крестов, сопротивлялись настолько яростно, что на каждого потребовалось аж по трое сектантов, чтобы одолеть парней. И то не обошлось без неожиданностей. Карантин умудрился одному из конвоиров оторвать зубами половину уха, а второму уже кекс каким-то образом свернул шею, причем с летальным исходом. «Орк, сделай что-нибудь!» В панике завопила Лакшери. «Спа!» И заткнулась, когда в лицо ей врезался кулак одного из келдингов. Студентов, несмотря на то, что боролись они яростно, все равно подтащили к крестам. К конвоирам присоединился еще десяток сектантов, и вместе они снова приколотили вниз головой сначала кекса, а потом и карантина. «За нас отомстят! Вас всех перестреляют, как баранов, и оставят на жертву медлякам!» Не своим голосом взвыл карантин. «Ори громче!» Посоветовала ему Мальвина и нежно погладила бок покорно замершего рядом с ней литника. «Моим малышам нравятся твои крики. Желудочный сок заранее выделяется». Я мог только стоять и смотреть, сцепив зубы на происходящее. К моему горлу по-прежнему был приставлен мой же меч. В затылок Ани непрерывно смотрел автоматный ствол. Обмякшую Лакшери держали под руки двое сектантов. Для любого из нас дернуться сейчас означало только одно – умереть. Но и просто стоять и смотреть на то, как парней, которых мы почти спасли, снова подвесили на кресты и готовятся резать, было невыносимо. Оставалось только надеяться, что Лакшери не просто так держала при себе рацию и действительно успела вызвать подмогу. Однако я понимал, что даже если помощь в пути, вряд ли она успеет. Чувство бессилия в подобной ситуации, пожалуй, даже хуже, чем собственная смерть. Я отчаянно пытался придумать, как выкрутиться из этой ситуации, как спасти парней и при этом не потерять Аню и Лакшери. Но в итоге выходило, что единственное, что я мог сделать, попытаться еще немного потянуть время. «Убьете их, и черта с два я скажу, где взял свой меч!» Килдинг, которого я почти уломал до появления Мальвины, усмехнулся. «Ты требовал безопасности своей узкоглазой девки, а не этих. Смотри, она все еще жива, и мы отпустим ее, если ты тоже выполнишь свою часть сделки». С этими словами сектант покосился на Мальвину, и та, недовольно поджав губы, едва заметно кивнула. «Убьешь их, и я ничего тебе не скажу, даже под пытками. Вон та уродка в парике подтвердит». «Значит, твоя девка тоже умрет. Толку от нее будет немного, но даже кровь жертвы, лишенной знахарского дара, все равно приблизит наступление нового мира». Ухмылка сектанта стала еще гаже. «Жеванный крот, закрой хлебало!» Резкий злобный окрик Мальвины заставил Килдинга примолкнуть. И я понял, что он только что выболтал нечто важное, причем открытым текстом. Знахарский дар, вот оно. Им для эффективных жертвоприношений нужны именно знахари. Поэтому килдинги окопались в окрестностях замка, чтобы иметь неограниченные запасы жертв. Не понял я только одного. Почему Хёгни и остальные преподы были так спокойны? Ведь наверняка все это началось не сейчас, а намного раньше. Волк четко сказал, что странные зараженные для него не новость. Мы с Аней уже пришли к выводу, что появляются они только на кластерах с крестами, используемыми килдингами для жертвоприношений знахарей студентов. Да и Ольга Анваровна проболталась. Случайно ли, что они уже теряли студентов таким образом? Просто меньше. Впрочем, думать о том, не сотрудничают ли килдинги с Академией, и не был ли убитый мной питон связным между Хёгни и сектантами, было некогда. К прибитым на крестах парням уже шли двое сектантов с кривыми ножами в руках. Надо было что-то делать, но что? Каменный цветок все никак не выходил. Я бросил быстрый вопросительный взгляд на Аню. Девочка поняла меня сразу и печально качнула головой. Я заскрежетал зубами от досады. Ее дар все еще не был готов к новому использованию. Значит, уйти на ускорение она не сможет. И у меня так и будут связаны руки. Да где же чертова помощь? Неужели ботанка Лакшери втайне от нас тащила с собой рацию и даже не воспользовалась ею? Отчаяние охватило все мое существо. Я ощутил, будто воздух сгустился, словно кисель, когда ребята, за жизни которых мы сражались, снова были подняты на прежние кресты. Глаза сектантов горели ненасытной жаждой насилия, утолить которую можно было только нашей кровью. Эти долбанутые на всю голову маньяки напоминали мне в этот момент стадо кровожадных скотов, утративших последние остатки человеческого. Мне всегда было непонятно, как происходит эта трансформация. Каким образом, в общем-то, обычно еще месяц назад люди, попадая в улей, становились мурами, килдингами или просто заурядными сволочами и заправскими негодяями. В этот момент ответ пришел вспышкой, словно озарение свыше. Они всегда были такими. Давящее на них цивилизованное общество по его законам, карательным аппаратам и понятиями о нормах морали не позволяло им развернуться и показать себя во всей красе. Существуют же те, кто переводит деньги на блогерские стримы, во время которых можно купить унижение или побои и насладиться всем этим в прямом эфире. Еще я осознал истинный ужас нашего положения. Мы были пешками в их великом замысле. Всего лишь сосудами, наполненными духом Стикса, которые должны быть откупорены определенным образом и в определенных местах, чтобы ускорить рождение их долбанного нового мира. Я покосился на того, кто держал мой меч у моего же горла. Улыбка Килдинга растянулась шире, но я заметил неуверенность в его взгляде. Мгновение, выдающее колебания и страх, гложущий его. Он был человеком, балансирующим на грани безумия, цепляющимся за обещание спасения через кровопролитие. Однако каркающий голос этой ведьмы Мальвины резал воздух, как лезвие, а топчущиеся зараженные, бывшие явно под ее контролем, придавали ее словам веса. Я насчитал пятерых – элитника, кусача, двух лотерейщиков и бегуна. Части начали складываться, мрачная головоломка приобрела логичный вид. Единственное, во что я отказывался верить, так это то, что все это творится, если не с молчаливого одобрения, так при попустительстве ректора Хёгни Волка. Не мог же он наблюдать за тем, как килдинги похищают его подопечных буквально из залов Академии. Или мог? Зараженные, те самые нетипичные, с которыми мы с Аней столкнулись, были лишь следствием этих жертв. Зачем килдингам необычные существа со странными свойствами? Мне живо вспомнился Тритон, утопивший нашу яхту. А потом мой взгляд вернулся к мерзкой фигуре Мальвины. Вот же ответ. Эта жаба каким-то образом управляет тварями улья. Что, если нетипичных зараженных выводят для ее целей? Увы, время теперь было нашим безжалостным врагом. Нас переиграли, перехитрили. Я перевел взгляд на Аню, но ее глаза лишь отзеркалили бушевавшую внутри меня бурю. Она вновь покачала головой, молча признавая, что ее дар все еще в откате. Где же обещанная Лакшери помощь? Нож одного из сектантов сверкнул в угасающем свете, и я понял, что нам не дождаться спасения. Из скрытого горла распятого головой вниз карантина хлынула кровь. Лакшери страшно закричала. Этот вопль эхом разнесся вокруг. Второе резкое движение, и неестественно алая кровь хлынула из скрытого горла другого распятого. «Теперь эту!» Мальвина властно указала на Лакшери. «Симпатичная, если очки снять!» прокомментировал сектант, грубо схватив девушку за грудь. «Позабавиться бы парням!» «Давай!» крикнуло это чудовище. «Только быстро! По двое-трое!»